Почему ты так тихо говоришь, а? Ну, как хочешь. Сейчас. Я отдохну и еще тебе что-то скажу. Маруся откидывается на подушке, дышит тяжело. Сережа глядит на нее с ужасом. Не бойся. Это так полагается. Такая болезнь. Я вдруг скарлатиной заболел. Но это ничего. Вот что худо. Я нашла решение задачи, а ручки не было. Я и не записала. И все забыла с тех пор. Но мне сначала нужно решить задачу потрудней. Поправиться. Эти маленькие вирусы до того сильные, хуже даже, чем наши ссоры. Мы вот помирились, и все стало ясно и чисто. А с ними не помириться. Они ничего не понимают, вирусы. Несознательные, смеется. Да улыбнись ты. Не хочешь. Что в совхозе? Сережа, все наладил. Они там, Маруся, погоди минуточку. Душат меня. Сережа, а ты не разговаривай. Маруся, сейчас. Сережа поправляет подушку, расправляет одеяло, и Маруся улыбается ему. А мне опять стало хорошо. Правду говорю. Сядь. Сережа садится. Мне очень славно. Особенно, когда ничего не душит. Очень хорошо. Все что-то со мной возятся, все беспокоятся. Всегда я все сама. А тут вдруг все со мной. Смеется, шепчет, косясь на дверь. Они думают, что я тяжело больна. Оставь, оставь, думаю. Я не маленькая, понимаю. Все вокруг меня шныряют, шуршат, как мышки. Правда, правда. Шепчется чего-то. А я понимаю, как надо болеть. Понимаю, не обижаюсь. Понимаю, не обижаюсь. Всхлипывает. Зачем? Сережа, что зачем? Маруся, зачем начинаем мы все понимать, когда война или тяжелая болезнь, или несчастье? Зачем не каждый день? Сережа, Маруся, Маруся, Маруся, зачем? Нет, нет, ничего. Через меня как будто волны идут, то ледяная, то теплая. Сейчас опять теплая, очень теплая. Дай водички. Ой, нет, не надо, я забыла, что глотать не могу. Но это ничего. Что я говорила? Ах, да, записка. Очень я обижалась, даже смешно вспомнить. Стыдилась за семейную нашу жизнь. Как людям в глаза смотреть? Брысь, брысь! Ха-ха, убежала. Кошка тут бродит на одной лапке. Это у меня такое лицо, да, Сережа? Сережа, какое? Марусь, как у тебя. Ты всегда на своем лице мое изображаешь. Ну вот, я улыбаюсь. И ты улыбнись. Ну зачем губки распустил, дурачок? Не маленький. Ну вот. Опять пошли шептаться по всем углам, не обращая внимания. Не боимся мы. То ли еще видели. Верно, Сереж? Тише. Главное, пусть видит, что не сдаемся. Сереженька, маленький мой, сыночек мой, не оставляй меня. Все-таки страшно. Все-таки я больна. Не затуманивайся, не кружись. Унеси меня домой, Сереженька. Ведь я вижу, как ты меня любишь. Не отдавай меня, помоги. Не отдавай. Маруся закрывает глаза. Голова ее тонет в подушках. Сережа держит ее за руки. Картина 10. На календаре 30 апреля. Он исчезает. Декорация первой картины. 21:00. А в комнате все так и сияет. Солнечные лучи врываются в окна. При поднятии занавеса на сцене пусто. Слышны отдаленные голоса, смех, беготня. Особенно явствен голос Лени.